Иран, Тебриз, 7 июля, четверг, 14:14. Время местное. Хасан ибн Сабах создавал из себя заклинателя постепенно, в течение 3 лет, кольцо за кольцом, подробно описывая происходящее в дневнике, который впоследствии стал книгой. Хасан шел медленно, потому что в начале работы его сложнейший аркан еще не был до конца разработан. Каждое новое кольцо становилось плодом длительных изысканий и раздумий. Новые магические кирпичики появлялись в подобном диковинному дворцу заклинаний неспешно и аккуратно, шаг за шагом превращая Хасана ибн Сабаха в заклинателя джиннов. Но у Ярги такого количества времени попросту не было. Зато присутствовали глубокий ум, запредельное магическое мастерство и колоссальный опыт. Заполучив книгу Старца Горы, первый князь Нави внимательнейшим образом ее изучил и придумал, как создать заклинателя в течение месяца. Он был осторожен, но безжалостен, поскольку требовался быстрый результат, и поэтому тот месяц Дагни частенько снился. В кошмарах. Сама операция прошла на удивление гладко, быстро и без осложнений. Ее проводил лично Ярга, которому ассистировали 6 опытных магов, но даже им потребовалось 8 часов, чтобы опутать девушку золотой паутиной в точном соответствии с инструкциями Сабаха. После операции Дагни спала 3 суток, а когда пришла в себя, с радостью обнаружила бурлящую внутри силу. А еще через день ее организм взбесился, потому что вместо мягкого вживления, которое практиковал Сабах, Ярго применил шоковый удар, не уговаривая, а заставляя тело принять магическое золото Старца Горы. И от боли, которую испытывала Дагни, не помогали даже разработанные Яргой снадобья. Боль рвала ее на части, сжигала изнутри, заставляла выйти мечтать о смерти. Боль шептала, что ни одно могущество не стоит такой цены, а когда боль понимала, что ее не слушают, принималась мучить девушку с удвоенной силой. Не было ни пощады, ни помощи, но девушка выжила. Прошла через тот страшный месяц и приняла вспыхнувший внутри огонь. Стала заклинателем. Легенды о джиннах ходили по востоку издревле. Сабах, разумеется, не мог создать существо, исполняющее желание. Он искал воинов, непобедимых и послушных, способных на равных сражаться с магами тайного города. И он их нашел. Удивительных, сотканных из огня воинов, против которых не было оружия ни у челов, ни у великих домов. Благодаря им Хасан ибн Сабах создал государство своей мечты. Может, и не такое справедливое, каким он его задумывал, но и не такое жестокое, как страны его окружавшие. Небольшое государство, на которое никто не рисковал нападать. Хасан создал армию преданных воинов. Их стали называть ассасинами. Но самые известные и самые невероятные из приписываемых им подвигов в действительности совершили джинны.